Глава 37. Ход С-34. Покрытосеменные леса, благодаря мощному микоризальному выветриванию, усилили сток питательных веществ в океан, что обеспечило фитопланктон удобрением. Последовал буйный рост планктонных водорослей. Так как они являются главными поставщиками затравки для скучивания облаков, в чем водорослям помогал дождевой тропический лес, повысилась альбедо планеты. Одновременно упало содержание в атмосфере парникового углекислого газа, расходуемого на выветривание. Далее падение только усиливалось. 12 миллионов лет назад доля СО2 составляла 0,04%, 3 миллиона лет назад — 0,03%. Так, совместными усилиями водорослевый планктон и наземные цветковые, начиная с олигоценового периода, 30 миллионов лет назад, стали понижать температуру на планете. Однако, по одним лишь скачкам изотопной подписи углерода, рост продуктивности фитопланктона уловить невозможно. Требуются дополнительные индикаторы. Одним из них является барит, барий SO4, которого образуется тем больше, чем выше темпы поступления в осадок бария, а попадает этот биогенный металл на дно вместе с остатками фитопланктона, который его накапливает. Начало похолодания как раз совпадает с повышенным содержанием бария в олигоценовых морских отложениях. Постепенное похолодание выдвинуло на место теплолюбивых лесов совсем другую растительность — травянистые сообщества. Степь, саванна, прерия, пампасы, финбош, отчасти тундра и пустыня. Они-то и стали визитной карточкой второй половины кайнозойской эры, неогенового и четвертичного периодов, последние 23 миллиона лет. Общие изменения во всей биосфере, произошедшие в это время, сопоставимы со среднемеловым ценотическим кризисом, когда цветковые сильно потеснили голосеменные растения. Американский палеонтолог Хелен Таппан образно сравнила наземную и морскую биоту со средневековыми сюзеренами и вассалами, которые трапезничают за одним столом, но при этом последние сидят далеко от солонки, и до драгоценной по тем временам соли им не дотянуться. Фитопланктон и другие морские организмы точно так же ограничены в доступе к главным биогенным элементам — азоту, фосфору, кремнию, круговоротом которых полмиллиарда лет управляют растения на суше. Поэтому любые сильные изменения в составе наземной растительности не могут не отразиться на состоянии морской биоты. В отличие от деревьев, травянистые цветковые растения почти избавились в листовой пластине от клеток, не осуществлявших фотосинтез. Лист стал тоньше, но как орган, накапливающий энергию и экономящий воду, гораздо эффективнее. При этом травы поразительно устойчивы к выеданию. У потравленных злаков корневище быстро производит новые листья и стебли. При умеренном выпасе зеленая масса не уменьшается, а прибывает. Отказались травы и от мощного одеревеневшего ствола, а чтобы выдерживать выедание и вытаптывание травоядными животными, стали вырабатывать в клетках и межклеточном пространстве многочисленные кремниевые тельца — фитолиты размером от тысячных долей до 0,15 мм. По сути, это мелкие острые осколки стекла, оставляющие царапины на зубах животных после пастьбы. По этим царапинам, а также по изотопной подписи азота и углерода в зубах и палеопочвах, собственно, узнали и о выборе блюд у древних травоядных, и о времени появления и распространения степных сообществ на разных континентах, а также об условиях, в которых они сложились. Травы, кстати, освоили малопродуктивные почвы и существенно расширили пригодные для жизни земли. У млекопитающих, существенную часть рациона которых составляют травы, на зубах образуется особенно много царапин, как, например, у шерстистого мамонта. У тех, кто больше налегает на веточный корм и плоды с косточками, подобно североамериканскому современнику мамонта, мастодонту, царапин меньше, но появляются ямки. Кроме того, у выедателей, тех, кто пасется, не поднимая головы, бизоны, лошади, носороги, в зубах заметнее присутствие тяжелых изотопов углерода и азота, N15. Зато в зубах скусывателей, таких как олени, млекопитающих, предпочитающих ощипывать листочки деревьев и кустарников, этих изотопов относительно мало. Поступают изотопы, конечно, вместе с кормом. Особенности изотопной подписи азота, дельта N15, определяются прежде всего микоризальным симбиозом растений и влажностью климата. Чем он суше, тем беднее почвы азотом, и тем круче задирается изотопная подпись, а в ряду травы, кустарники, деревья содержание тяжелого изотопа ниже у последних, поскольку на их обмен веществ существенно влияет микориза, накапливающая легкий изотоп. Самые низкие показатели дельта-N15, конечно, у полугрибов-полуводорослей, лишайников, и, как следствие, у предпочитающих этот корм северных оленей. Есть свой изотопный сигнал у бобовых — акации, дрог, клевер, люпин, люцерна, астрагал. В их тканях соотношение N15 на N14 такое же, как в атмосфере, поскольку симбионты бобовых, азот-фиксирующие бактерии, ризобии, улавливают азот прямо из воздуха. Благодаря симбиозу бобовые не только себя обеспечили этим дефицитным в почве и минералах элементом, но и делятся им с другими членами травянистого сообщества, повышая продуктивность. Судя по ископаемым остаткам и данным молекулярного анализа, древовидные бобовые, акации и мимозы, были достаточно разнообразны уже в эоценовую эпоху. А травянистые, как и другая степная растительность, развернулись в миоценовую. Разница изотопных подписей наследуется и в тканях хищников, поэтому можно определить, кто на кого предпочитал охотиться. Причем, поскольку легкий N14 выводится с мочой, ткани животных с каждой последующей ступенью трофической пирамиды все больше тяжелеют, примерно на 3-4,1 промилле. Изотопная подпись углерода в тканях цветковых позволяет узнать, как именно у них происходил круговорот этого элемента. Дело в том, что деревья, большинство кустарников, а также травы прохладного 18-24 градуса Цельсия и влажного климата, большинство бабуковых, мятликовых, риса и его родственники нуждаются в легком изотопе углерода. Поэтому их ткани обеднены тяжелым изотопом. Травы жаркого и сухого климата 32-35 градусов Цельсия с резкими сезонными перепадами, высоким уровнем освещенности, а также растущие на засоленных почвах, довольствуются любыми углеродными изотопами. По заметной разнице в изотопной подписи углерода, около минус 26,5 плюс-минус 3 промилле у первых и всего минус 12,5 плюс-минус 3 промилле у вторых, можно определить, каким именно травам принадлежали растительные остатки. Учитывая поступательное снижение уровня углекислого газа в атмосфере, они приняли своевременные меры и, обходясь малым числом устиц, меньше теряют влаги. А благодаря новой цепочке фотосинтетических реакций, идущих без фракционирования углеродных изотопов, такие травы не только получили прибавку органического вещества, но и выживают в засуху. К этим растениям, приспособленным к жизни при пониженном содержании двуокиси углерода в атмосфере, относятся многие злаковые, включая важные для человечества культуры проса, сорго и кукурузу, а также амарант и сахарный тростник. У большинства наземных растений в фотосинтезе ведущую роль играет цикл Кальвина, в котором углекислый газ включается в органическое вещество. В начале цикла молекула СО2 объединяется с рибулозо-1,5-дифосфатом и молекулой воды, и образуются две молекулы 3-фосфоглицерата с тремя атомами углерода каждая. Поэтому такие растения относят к группе С3. В клетках листовой мякоти реакция катализируется ферментом рибулозодифосфат-карбоксилазой, оксигеназой, Рубиско, который при низком уровне двуокись углерода или в жарком климате перестает распознавать, что за молекула перед ним — углекислый газ или кислород. Растения начинают дышать в дневное время, поглощать кислород вместо двуокись углерода, при этом тратится энергия, теряются молекулы СО2, захваченные ранее, и в итоге продуктивность может упасть на 40%. Травы саванн и прерий пошли другим, С4 путем. У них СО2 сначала присоединяется к фосфоэнолпирувату с образованием 4-углеродного оксалоацетата. При этом цикл Кальвина осуществляется в клетках обкладки водопроводящих пучков, плотность которых у этих трав выше, а С4-цикл хетчостека в клетках листовой мякоти. Иначе говоря, они отказались от специализированных покровных клеток, превратив их в фотосинтезирующие, и одновременно изолировали центр, где осуществляется цикл Кальвина, от устиц. Такая анатомия, когда разные углеродные циклы протекают в разных клетках, препятствует потерям углекислого газа и замедляет прохождение, диффузию, его молекул. 3,8 мм в секунду против 28 см в секунду. Больше молекул усваивается. В результате С4 растения запасают значительно больше углекислого газа, 40-85 мг на литр в час против 1,50 мг на литр за то же время у С3 растений. Кроме того, их фермент, фосфоенолпируват карбоксилаза, захватывает исключительно молекулы СО2, благодаря чему теряется вдвое меньше воды — 300-400 граммов на 1 грамм сухого вещества против 700-1000 граммов. С этим всем и связаны повышенная урожайность, малая чувствительность к высокой температуре воздуха и засухостойкость этих цветковых. Хотя травы саванны прерий представляют 3% общего видового разнообразия наземных растений, они составляют пятую часть растительного покрова, и на их долю приходится четверть продуктивности. Таким образом, С4 растения способны прокормить больше животных, а ныне стали важнейшими культурами для производства пищи и биотоплива. Саванные травы — не единственные растения, сумевшие приспособиться к нынешней атмосфере. И, кстати, между собой они не родственные. С4 растения независимо возникли в 6 центрах происхождения на всех континентах, кроме Антарктиды, и представляют собой более 60 самостоятельных эволюционных линий. К другой группе принадлежат кактусы и еще некоторые суккуленты — толстянка, алоэ, агавы, живые камни Южной Африки, сумевшие наладить свой тип фотосинтеза — САМ, кислотный обмен веществ по типу толстянковых, в очень засушливых условиях. Цикл Кальвина и С4 цикл у них осуществляется в одних и тех же клетках, но в разное время суток, и газообмен усиливается по ночам, благодаря чему сберегаются и влага, и углекислый газ. Именно потому эти растения и породили огромное разнообразие форм в самых, казалось бы, неподходящих условиях. Но вернемся к фитолитам. Эти кремниевые иголки свидетельствуют о том, что основные группы травянистых покрытосеменных — бамбуковые, мятликовые, злаки, родственники риса зародились в олигоценовую эпоху, но стали фоновым ископаемым материалом с распространением степных сообществ во второй половине миоценовой. Тогда же резко, до 50%, возросла доля травоядных млекопитающих с гипсодонтными зубами, с высокой коронкой, по сравнению с обладателями мезо- и брахидонтных зубов, с низкой коронкой. Лошадиные зубы — это и есть гипсодонтные. В гипсодонтных зубах и застряли изотопы, характерные для С4 трав. Гипсодонтные зубы, в которых, как и в зубах жующих динозавров, существенную роль играет цемент, заполняющий впадины между бугорками, выдерживали сильное стачивание при жевании волокнистой пищи вперемешку с фитолитами и песком. Иначе такой наждачный порошок быстро стирал бы эмаль. На срезе подобный зуб напоминает складчатую структуру булата, да и по твердости мало чем уступает этой в несколько слоев прокованной стали. Подобно тому, как в эоценовую эпоху началась тесная коэволюция костных рыб и шестилучевых кораллов, в миоценовую последовала коэволюция копытных, некоторых других групп млекопитающих, способных пережевывать и переваривать грубоволокнистую пищу, и трав. Сначала С3, а потом и С4. Последние отличаются особенно высоким содержанием фитолитов. С распространением таких трав быстро стало нарастать разнообразие гну, ориксов, газелей, вилорогов, буйволов, быков, бизонов и родственных им полорогих, а также некоторых оленей, гипопотамов, свинообразных, верблюдов, лошадей и тапиров. В зубах всех этих млекопитающих больше тяжелого изотопа углерода, а их остатки приурочены к отложениям, сформировавшимся в ландшафтах, где могли преобладать С4 травы, и, конечно, накопились их фитолиты. Многие из этих травоядных копытных — лошади, носороги, верблюды, полороги, олени, различные группы антилоп, свиньи, жирафы, неполнозубые, броненосцы и ленивцы, а также полностью вымершие копытные Южной Америки — натоянгуляты — пережили сходные эволюционные перестройки. Чтобы дать место длинным корням гипсодонтных щечных зубов и вместить расширенные резцы, челюсти и лицевая часть черепа у этих животных вытянулись. Зубной ряд сместился вперед по отношению к глазницам и челюстному суставу, а мозговая коробка сдвинулась назад. Особенно усложнились щечные зубы у поздних хоботных, слонов и мамонтов, превратившись в терки с поперечными гребнями. Поскольку травы богаты клетчаткой и волокнами, для переваривания потребовался вместительный и сложный кишечный тракт, который, как мы уже выяснили на примере позднепалеозойских рептилий, можно уместить только в большом теле. Крупные животные переваривают дольше, и успевают извлечь все ценное даже из самой грубой пищи, которую помогает разлагать и сбраживать кишечная микрофлора. У многих непарнокопытных, хоботных и грызунов брожение происходит в толстой кишке, поэтому их называют заднекишечными. Большинство парнопалых, некоторые сумчатые, приматы и древесные ленивцы — переднекишечные, они переваривают пищу в огромных складчатых отделах желудка. У взрослой коровы емкость только одного из этих отделов, рубца, достигает 100-250 литров. И в каждой тысячной доли литра рубцовой жидкости проживает 15 миллиардов и более бактерий. По сути, корова, как и другие травоядные, потребляет не столько растительную пищу, сколько бактериальные белки. Заднекишечные непарнокопытные переваривают обильный грубый корм быстро. Жвачные усваивают пищу медленнее, но поскольку их передние ферменты разрушают клетчатку, извлекают больше энергии из того же объема пищи. При этом не обязательно отращивать тушу свыше тонны весом. Сухопутные гиганты-носороги и хоботные заднекишечные. Кроме того, способность питаться худшими кормами позволяет парнопалам не слишком зависеть от сезонной продуктивности трав. Их избирательность в еде тоже имеет преимущество над неразборчивостью лошадей. Итог — больше видов на единицу площади, что стало особенно заметным в плейстоценовую эпоху с распространением трав C4 типа, когда разнообразие парнокопытных резко возросло, а лошадей сократилось. Увеличение размеров тела помогло копытным решить и другую задачу. Травянистые угодья отличаются малой растительной массой на единицу площади, и в таких условиях приходилось полагаться не только на зубы, но и на ноги. При значительных увеличениях размеров миоценово-плейстоценовых травоядных по сравнению с лесными предками закономерно удлинились и их конечности, благодаря чему возросла ширина шага. А переход на более твердый грунт привел к сокращению пальцев в стопе и кисти до двух. У многих парнопалых и верблюдов. И даже до одного. У поздних лошадей, литоптернов среди нотоунгулят и некоторых кенгуру. В свою очередь, перераспределение нагрузки, обусловленное сокращением и слиянием скелетных элементов конечности, не только элементов кисти и стопы, но и предплечья и голени, позволило поднять темп ходьбы и бега. В травянистых сообществах большие стада копытных не выедают растительность подчистую. Этому препятствует разнообразие видов. Каждый из них выбирает только свои травы и подстригает их на определенной высоте. А кроме того, в кишечнике разносят семена на десятки километров. Всхожесть многих семян после такой ферментации только увеличивается. Крупные травоядные млекопитающие, такие как хоботные и носороги, повреждают сомкнутый древостой и густые заросли кустарников, не позволяя им восстанавливаться во всей полноте. Так они создают условия для злаков и разнотравья на местах кормления. Кроме того, копытные с большой массой спасают степи от пожаров. В забавном ботсвано-южноафриканском фильме «Боги, наверное, сошли с ума» 1980 год бушмен не советует белым африканцам разводить костер, поскольку носорог обязательно прибежит, чтобы его затоптать. И действительно, между пожарами в саванне и белым носорогом, как показали наблюдения, есть определенная связь. Этот вид, специализирующийся на травянистой растительности, выедает ее таким образом, что для распространения пожара не остается достаточно горючего материала. В разносе семян помогают грызуны, хомяки, мыши, суслики и другие. Запасающие и норные виды особенно важны на открытых пространствах. Они создают в почве хорошо проветриваемые помещения, и по весне в их ходах прорастают надежно укрытые от холодов остатки семян. Причем даже 30 тысяч лет спустя, как это случилось со смолевкой ускалистной, семена которой запасли в норках берингийские суслики. Вырастить смолевку, современницу мамонта, смогли российские криобиологи под руководством Давида Абрамовича Геличинского и Светланы Георгиевны Яшиной. Однако норы важны не только для сохранения семян, но и для аэрации всего почвенного слоя, и норные грызуны сделались самыми мощными по объемам вскапываемого субстрата биотурбаторами на суше. Кроме них, в этом деле участвуют некоторые насекомоядные — кроты в Северной Евразии и Америке, златокроты в Африке и сумчатые кроты в Австралии, а также броненосцы в Новом Свете и вомбаты на Южном континенте. Современные вомбаты пробивают норы даже в твердой, пропитанной известковыми солями почве, калькрете. Колония таких зверей занимает площадь до 1 квадратного километра, где отдельные особи роют со скоростью 4 метра в час на глубине до 3 метров и оставляют туннели до 60 метров длиной. Прежний гигантский вомбат, величиной и обликом похожий на небольшого мишку с длинными когтями на сильных лапах, при массе до 250 кг и длине до 2 метров, вероятно, мог выполнять еще больший объем подземных работ и являлся самым крупным наземным биотурбатором. Лишь некоторые, тоже вымершие броненосцы, приближались к нему по размерам. Наряду с копытными, грызуны стали движущей силой степных сообществ и эволюционировали вместе с травами. В Северной Америке только род «серая полевка» образовал 217 видов и подвидов, и всего за 1,5 миллиона лет, а в Южной за 3,5 миллиона лет, возникло 180 видов хомяковых. Кроме них, на южноамериканском континенте с концами оценовой эпохи развивалась своя группа кавиоморфных грызунов — американские дикобразы, морские свинки, от их местного имени кавия и происходит название всей группы — агути, капибары, шиншиллы, хутии, нутрии и некоторые другие. Одна из отличительных особенностей этих грызунов заключается в том, что часть их жевательной мышцы, крепящейся к лицевому отделу черепа, проходит через большое отверстие в передней стенке глазницы. У некоторых крупных кавиоморфных видов тоже сформировались гипсодонтные зубы, но у большинства зубы, кроме резцов, мелкие, что компенсируется двойным слоем эмали, а важные для жизни этих существ резцы растут постоянно. Впрочем, как и у других представителей этого отряда. Ныне 40% видового разнообразия млекопитающих приходится на грызунов. В распространении семян соперничать с грызунами могут лишь ткачиковые птицы и некоторые другие воробьиные, снимающие до половины урожая. За последние 30 миллионов лет воробьиные составили 2/3 от общего числа современных видов. Зерноядных птиц сдерживают зоркие крылатые хищники и стремительные змеи, ужеобразные. 60% видового разнообразия этих пресмыкающихся. А в Северной Америке — ямкоголовые гадюки, включая гремучих змей. Число и многообразие и тех, и других возросло в миоценовую эпоху. И, конечно, в становлении травянистых сообществ большую роль сыграли насекомые. Пришло время пожирающих траву злаковых мушек, мелких цикадок и клопов, а также саранчевых. Саранча предварительно дробит стебли и листья челюстями, а далее в ее кишечнике бактерии высвобождают из растительной массы азотистые вещества и вносят витамин В. В почву опять же попадают готовые удобрения. Грозой полей саранча становится тогда, когда степное разнотравье превращается в монокультурные посадки. Капрофаги, жуки-навозники и навозные мухи, точнее их червеобразные личинки, опарыши, научились успешно перерабатывать груды навоза, также превращая этот неизбежный продукт в удобрение. Благодаря их деятельности до 80-90% массы навоза изымается в первые недели, а потери азота снижаются с 80 до менее 15%. Вместе с личинками мух и крылатыми падальщиками, стервятниками, жуки-могильщики и трупоеды споро убирают падаль. Отмершую растительность перерабатывают термиты в саваннах и жуки-чернотелки в степях. Но появились обе эти группы в меловых лесах. Следствием работы тружеников невидимого фронта становятся высокоплодородные почвы, такие как чернозем. А одиночные пчелы-опылители способствовали дальнейшему преображению разнотравья. На всех континентах, кроме рано, более 30 миллионов лет назад, обледеневшей Антарктиды, травоядные отращивали зубы, учились быстрее бегать, прибавляли в весе. Хотя сходные ниши заняли достаточно разные животные, они в чем-то уподобились друг другу, поскольку кто-то должен был выполнять работу выедателей, собственно, тех, кто пасется, не поднимая головы, и скусывателей, питающихся листьями, ветками и древесным подростом. Даже в плейстоценовую эпоху, несмотря на суровый холодный климат и ледяной щит, покрывающий треть суши в северном полушарии, степная мегафауна процветала. В то время, 2,58 миллиона лет назад, травянистые сообщества покрывали значительную часть суши там, где сейчас широколиственные и тропические леса — тайга. По бескрайним степям бродили несметные стада копытных и хоботных, на которых охотились огромные хищники, включая саблезубых кошек. Расплодились грызуны, змеи и воробьиные птицы. В Приполярье и Заполярье Евразии обитали шерстистые мамонты, волосатые носороги, бизоны, овцы-быки, сайгаки, северные олени и лошади. А в Европе, кроме них, элесматерии, огромные однороги-носороги, туры, большерогие олени и пещерные медведи. Последние были скорее растительноядными, чем даже всеядными. Охотились на них волки, пещерные гиены и пещерные львы. Львы и гиены в пещерах, в отличие от впадавших в спячку медведей, не жили. Просто в таких условиях лучше сохраняются их остатки. Жизнь в суровом климате привела к тому, что у этих животных появились сходные приспособительные признаки. Например, сложный волосяной покров, бурый жир, служивший энергетической подпиткой в случае бескормицы. Возможно, молекулярные антифризы, как у мамонтов, у которых гемоглобин имел большее сродство к кислороду, что помогало дышать на морозе. Северные млекопитающие активнее использовали для добычи пищи зимой бивни, рога и копыта, все эти органы носят следы серьезного износа, чем их собратья, обитавшие в благоприятных условиях. Северная Америка, хотя и сообщалась с Евразией, поскольку уровень моря упал из-за образования снежных шапок и возник широкий Берингийский мост, тоже отличалась своеобразием. Кроме мамонтов, бизонов, овцебыков, сайгаков и пещерных львов, пришедших в плейстоценовую эпоху из Азии, здесь сохранились реликтовые хоботные, мастодонты и гомфотерии, больше питавшиеся веточным кормом. У древних мастодонтов щечные зубы несли не гребни, а отдельные, похожие на сосочки, бугорки. Такие архаичные зубы сохранились у гомфотериев. Кроме того, у мастодонтов было две пары бивней — длинные верхние и короткие нижние. С юга по Панамскому перешейку добрались сюда южноамериканские мегазвери — гигантские ленивцы и глиптодонты. А также дикобразы и последние американские сумчатые — опоссумы. Глиптодонты при длине до 4 метров и массе до 2 тонн оделись в тяжелый наружный панцирь. Их голову прикрывал костный шлем, а хвост был задраен в костные кольца и нес на конце шипастую булаву. Гигантские ленивцы или мегазвери массой до 4 тонн могли вставать на задние конечности, чтобы объедать высокие деревья, пригибая ветки длинными передними лапами с кривыми когтями и обрывая листья длинным языком. У тех и других были огромные носовые полости с окостеневшей носовой перегородкой для крепления усиленной мускулатуры губ, которыми гиганты собирали траву. Еще здесь водились тапиры, верблюды и ламы, велороги, пекари, свинообразные, а охотились на копытных и хоботных ягуар, пума, американский гепард, американский лев и саблезубая кошка — смелодон. Смелодоны вели очень нетипичный для кошачьих стайный образ жизни. Еще один местный вид — короткомордый медведь, при массе около 1000 килограммов, мог бы являться крупнейшим хищником среди когда-либо существовавших млекопитающих. И его размер был бы предельным для плотоядных животных с высокими темпами обмена веществ. Но, судя по характеру стачивания зубов, это был всеядный зверь, активно потреблявший грубоволокнистую растительность. Многие из этих млекопитающих проследовали навстречу южным выходцам и практически уничтожили самобытную фауну Южной Америки 50 миллионов лет, надежно отделенную океанами от прочих континентов. Более активный север одержал полную победу над медленным югом. Из былого богатства уцелели лишь неполнозубые — ленивцы, глиптодонты, броненосцы и родственные им помпотерии — муравьеды, кавиаморфные грызуны, да несколько натунгулят, литоптерн макроухения, похожий на верблюда с хоботком, и немного напоминавший носорога — таксодон. Несмотря на значительные утраты, в Южной Америке сохранилось высокое разнообразие именно мегафауны. Более 80 видов массой свыше 100 килограммов, в том числе 20 мегазверей, более тонны. Капибара достигала рекордного для грызунов веса 110 килограммов. Возможно, столь огромная биомасса здешних мегатравоядных была обусловлена относительно невысокими для млекопитающих темпами обмена веществ. Жевали они тоже не лучшим образом. Зубы имели хотя и гипсодонтные, но с небольшой жевательной поверхностью. Самое необычное сообщество травоядных сложилось в Австралии, Новой Гвинее и Тасмании, представлявших тогда единый материк — Сахул. На этом естественном новом ковчеге, пребывающем 45 миллионов лет в одиночном дрейфе, даже среди растений местные виды составляют более 80%. В сухих и иссушающих австралийских условиях в миоценовую эпоху сложились свои саванны. Частые пожары, периодически уничтожавшие всю растительность, вызвали к жизни весьма мудреные приспособления. Многие растения, например, банксии, обзавелись плодами в грубой кожуре, которая лопается только в огне. Без нагрева они просто не размножаются и после пожара выглядят как обугленные главешки, разевающие многочисленные ярко-желтые или оранжевые рты. Это раскрылись плоды. Толстая кора надежно сохраняет сердцевину, объятого пламенем ствола. А эвкалипты будто стремятся воспылать сами, накапливая в листьях горючее миртовое масло. Зола же, как известно, служит прекрасным удобрением. Австралийские сумчатые — вамбаты, коалы, кенгуру и валаби — ведут свое начало от мелких всеядных древолазов, вроде современных, похожих на крыс, соневидных опоссумов, вместе с предками утконоса и ехидны, перебравшихся сюда в палеоценовую эпоху из Южной Америки через Антарктиду. В миоценовую эпоху, как только травянистые сообщества начали наступать на дождевой лес, с сумчатыми произошло то же самое, что и с млекопитающими других континентов. Зубы коалы и опоссумов приспособились к шершавым грубым листьям эвкалиптов, а кишечная микрофлора — к ослаблению воздействия ядовитых миртовых масел. Интересно, что древнейшие среднеэоценовые остатки листьев и семенных коробочек эвкалиптов найдены там, откуда перебрались в Австралию сумчатые, в Южной Америке. Может быть, и семена они распространили. При переходе из лесов на пастбище возникли десятки видов кенгуру. Их кишечник содержит бактерии, переваривающие клетчатку. Кенгуру сбились в стада и подросли. Плейстоценовые виды до 2,6 метра и 230 килограммов. С удлинением и усилением задних конечностей и хвоста они перешли на быстрый рикошетирующий прыжок. А у некоторых вымерших форм на задних ногах осталось по одному пальцу, как у лошадей или литоптернов. Вместе с кенгуру паслись драмарнисы, или на языке аборигенов — мехеранги, огромные до 3,6 метра высотой, бегающие гусеобразные птицы с длинными ногами и копытоподобными когтевыми фалангами. В данном случае термин «гусеобразные» означает систематическую принадлежность, клюв у них мало напоминал гусиный. Гигантский вамбат по строению зубной системы, бескорневые, постоянно растущие двулопастные щечные зубы и пара верхних и нижних резцов, уподобился грызунам. Древостой нарушали сумчатые размером с носорога до 2800 килограммов. Но с хоботком вместо рога на морде — сумчатые тапиры и дипродонты. Гипсипримнодонтиды и дьяволы исполняли роль среднеразмерных насекомоядных, плотоядных и падальщиков. А вершину пищевой пирамиды венчал лев. Тоже, конечно, сумчатый. Полосатый, что известно по рисункам коренных австралийцев, и массивный 100-130 килограммов. В отличие от большинства плацентарных хищников, он разрывал добычу режущими предкоренными зубами, занимавшими четверть челюсти. Следы этих зубов найдены на костях ископаемых сумчатых. Но при том, что лев не уступал в силе укуса смелодону, в строении его скелета наблюдается много странностей. Передние конечности заметно длиннее задних. Хвост, видимо, усиленный, как у кенгуру, и в целом обликом он напоминает древолаза. Впрочем, крупный хищник, леопард, тоже древолаз, хотя и не отличается столь экзотичной внешностью. Примечательно, что в отсутствие специализированных плотоядных в Сахуле таковыми становились представители самых разных групп. Сумчатый лев был родственником дипротодонтов, коал и вамбатов, а гипсипримнодонтиды являлись озверевшими кенгуру. Только появившиеся в олигоценовую эпоху тилоцениды да зеуриды были специализированными плотоядными, хотя и не очень большими. Самым же крупным хищником здесь оказался гигантский, до 6 метров длиной и до 200 килограммов массой, родственник комодского варана — мегалания, тоже ядовитый. Поскольку размеры растительноядных млекопитающих определяются площадью пастбища, на островах мамонты, слоны и бегемоты мельчали, и нуждавшиеся в крупной пище плацентарные хищники там выжить не могли. Сотня зайцев не заменит одного быка. На их поимку нужно потратить в 100 раз больше усилий, на возмещение которых потребуется еще больше пищи. Поэтому место последних занимали гигантские насекомоядные — ежи, землеройки, хищные птицы и пресмыкающиеся. Покрытая обширными пустынями Австралия в этом отношении скорее большой остров, чем маленький континент. С повсеместным развитием травянистого покрова, содержащего фитолиты, усилился вынос в океан кремнезема, и начался расцвет его потребителей — диатомовых, силикофлагеллят и фораминифер силиколокулинин. Замерить усиление потока кремнезема напрямую пока сложно, но можно сделать это косвенно по изотопной подписи лития — литий-7 на литий-6 или дельта-литий-7. Поскольку оба изотопа очень легкие, они сильно различаются по массе, что приводит к заметному фракционированию до 40 промилле при выветривании. При этом литий-6 остается в новообразованных минералах, а литий-7 выносится в океан. Так как суша — основной источник тяжелого изотопа, в гидротермальных поступлениях его в 4 раза меньше, изотопная подпись этого металла позволяет оценить изменения в темпах выветривания. Оказывается, что ускорение видообразования у диатомовых и время формирования самых мощных диатомитов приходится на резкий рост дельта-литий-7. Как говорится, что и требовалось доказать. Можно использовать для тех же выводов изотопную подпись стронция, но ее разрешающая способность ниже из-за меньшей разницы изотопных масс. Так как в степных почвах содержится в 5-10 раз больше гумуса, чем в лесных, возрос и сток в океан биогенных веществ, где появились морские луга, на этот раз без кавычек, поскольку их создали освоившие морскую среду покрытосеменные. На мелководье, даже с карбонатным илом, образовались заросли талассии или черепаховой травы, сирингодиума или ламантиновой травы и других, где завелись свои крупные специализированные травоядные — морские черепахи и сирены. Сирения — родственники хоботных, включая 9-метровую стеллерову корову, истребленную в 18 веке. Обкусывая и перекусывая листья и стебли этих растений, морские травоядные помогают им, перешедшим на бесполое размножение, распространяться. В свою очередь, стабилизируя ил, морские травы понижают количество взвесей в водной толще, и по соседству с лугами строятся коралловые рифы. С умножением диатомовых и силикофлагеллят современный океан обеднел растворенным кремнеземом. Нуждавшимся в этом минерале радиоляриям пришлось облегчать собственный скелет. Их разнообразие сократилось, а стеклянные губки отступили на глубину. Снизилось обилие и видовое разнообразие в 5 и более раз коколитофорит и динофлагеллят, которых диатомовые потеснили. Усиление выедания диатомовых планктонными коленоидными веслоногими раками, которые обзавелись очень крепкими, тоже окремневшими челюстями-мандибулами, привело к уменьшению размеров водорослей, но толщина раковины возросла, и потребление растворенного кремнезема только повысилось. Поскольку накопление на дне известковых коколитов происходит с выделением двуокись углерода, а осаждение отмерших диатомовых, на которых сейчас приходится 60% потока органического вещества, с поглощением этого газа, казалось бы, простое замещение одних красных водорослей другими привело к огромным последствиям. Уровень углекислого газа в атмосфере начал падать, что закономерно привело к похолоданию, известному нам как современный ледниковый период. Круг замкнулся. Степные травы концентрировали и поставляли кремнезем в океан, способствуя процветанию диатомовых. А диатомовые понижали уровень углекислого газа, помогая травам расширить степные угодья. Усилению похолодания могло поспособствовать расширение тундры, особенно сфагновых болот. В таких болотах подавляется деятельность бактерий и тем самым выход СО2 и CH4. Они экранируют солнечное излучение, не позволяя многолетним мерзлым грунтам протаивать на большую глубину, даже в теплое время, и усиливают эвапотранспирацию, способствуя формированию туманов и облаков. В целом, альбедо болотных угодий в 2 раза выше, чем у тайги летом, и в 5 раз выше, чем зимой. Со степными ландшафтами связано еще одно очень важное для планеты новшество — появление человекообразных приматов. Разделение ветвей шимпанзе и ранних австралопитеков, произошедшее 6-7 миллионов лет назад, пришлось на один из максимумов распространения саванн и редколесий в Африке. а взрывное видообразование в роду, собственно, человека, Homo, а также парантропов, случившееся 2,7-1,5 миллиона лет назад, приходится на развитие саванн с травами С4 типа.